В любом случае, дело здесь явно нечисто. Не исключаю, что сначала Ната от подобных разговоров отмахивалась, ведь ей тогда уже приходили от Коли письма из Верии, Боровска, но и Спирин от своих топтунов и сексотов получил донесение, что Коля Москвы вправду не покидал, он по-прежнему в городе и сейчас скрывается у Лемниковой. Спирин новостью был буквально разъярен, что я вычитал в Натином письме, кричал, что его и Нату провели, будто малых детей, и он это так не оставит. Не хочет Коля по доброй воле идти во Владивосток, пойдет этапом на Воркуту. Впрочем, его угрозы стоили немного. Спирин знал, что арестовать Колю Ната ему никогда не даст. Кричал же он, отчаянно боясь, что однажды Коля пойдет не к Лемниковой, а вернется обратно на Полянку. И их с Натой жизнь, которая лишь начала налаживаться, рухнет. Надо отдать Нине должное. На Натино письмо она ответила без обычной взвинченности, спокойно и разумно. Подробно рассказала, когда и каким Коля у нее появился. Написала, что и сейчас он каждое утро уходит из дома в этот свой поход, и она совершенно не знает, вернется ли он, или на сей раз все в порядке, и он, как и задумал, уже идет по Калужскому шоссе сначала на юг, а потом к Владивостоку. Она соглашалась, что, возможно, поступила неправильно, сразу не написав или не позвонив Нате с работы, но оправдывается тем, что Коля заставил ее поклясться, что она никому ничего не скажет, во-первых, потому что он панически боялся, что органы его арестуют, а во-вторых, утром он собирался уйти. Дальше Нина переходит к Натиным обвинениям в неблагодарности. Тон здесь не такой извинительный, но держится она вежливо. Пишет, что мужа никогда у подруги не уводила, и, соответственно, на чужих бедах собственного счастья не строит. Неправда и то, что она не отдает долги. Наоборот, замечает Нина, ей казалось, что в платежах она весьма исправна. Не надо делать из нее дурочку. Она немало прожила на Полянке и прекрасно видела, что Спирин и Ната только и ждут, дни считают, когда Коля отправится в свой Владивосток, и они смогут остаться вдвоем. А она, Нина, им тоже мешала. Почему Спирин и выбил ей комнату в Спасо на Ливковском? Но не важно, почему она получила жилье. За комнату Нате и Спирину она и сегодня готова ноги целовать. Однако почему Ната не помнит, что Коля ей и ее сожителю оставил, фактически подарил трехкомнатную квартиру на Полянке, а сам перебрался в задрипанную коммуналку? Получается, что обмен для них вышел не худший. И дальше. Ты забываешь, в каком виде Коля ко мне пришел. Забываешь, что я уже 3 месяца хожу за ним, как за малым детем, что я целиком и полностью его содержу и хорошо знаю, что содержать буду всегда. Думаю, на сей счет и ты не заблуждаешься. Последнее. Ты пишешь мне так, будто хочешь одного, чтобы завтра Коля со своей калужской заставы пришел не ко мне, а на Полянку. Извини, но я не верю. По-видимому, Нинино письмо возымело действие, и следующие Натины послания спокойнее. Конечно, прежняя их переписка была другая, обе стали куда холоднее, а главное, аккуратнее. Уколы встречаются, но от них легко откреститься. Ясно, что и Нина, и Ната боятся дать повод для разрыва. Темы не изменились, спектакли, общие друзья, но это антураж. Обеих интересует один Коля, любые связанные с ним мелочи. Здесь равенство. Судя по тому, как отвечает Нина, я бы сказал, что обе они признают друг за другом право и говорить о Коле, и все о нем знать. Коля становится основой их отношений, кстати, весьма стабильных. Почти без изменений переписка продлится больше 1/4 века, вплоть до смерти Наты в 1953 году. Время от времени, конечно, случались периоды, которые им обеим давались очень тяжело. Например, спустя 5 лет после начала Колиного похода Нина написала, что, похоже, она от Коли беременна. Письмо с бездной страха. Сделав множество абортов, Нина не сомневалась, что забеременеть не может. Теперь же она с юности, мечтавшая о выводке детей, панически боялась, что и этого одного не сумеет выносить. И все же она ликовала. По почерку видно, что когда она писала, у нее дрожала рука. Видно, что она понимает, что Нате о своей беременности надо писать спокойно и безразлично, словно они обсуждают обычную бытовую ерунду, но получается у нее плохо. Пару раз ей явно не удается скрыть восторг, и сразу она напарывается на ответ. Ната пишет ей: «А уверена ли Нина при той бурной жизни, которую она ведет, что ребенок именно Колин?» Нина знает, что вина ее, и не столько отвечает, сколько оправдывается. Объясняет Нате, что почти 3 недели не выходила из дома, болела гриппом, а дальше не удерживается, добавляет, что как Ната могла подумать, что она где-то нагуляла брюхо, а валит на Колю. С Натой Нина не сумеет себя сдержать еще один раз. Примерно через год, уже родив здоровую красивую девочку, она с дачи в деревне на берегу Учи, они сняли пол деревенского дома, напишет письмо, словно в девичестве, бесконечно радостное, восторженное. На 3 страницах расскажет Нате, как у самой воды, на одеяле в траве, она тетешкается с ребенком. Это письмо, зная вечные Нинины мечты о ребенке, Ната ей простит и ответит мягко. Но вернемся назад. То Натино письмо вообще трудно назвать честным. Да, у Нины по-прежнему есть связи на стороне. И что Коли с раннего утра до ночи нет дома, ее очень устраивает. Однако Ната знает, что иначе она бы не смогла содержать их обоих. Знает, что после того, как Коля поселился в Спасе на Оливковском, у Нины было несколько привлекательных предложений от людей, равно и интересных, и хорошо поставленных. Тем не менее, она всякий раз отвечала отказом. Так что Коле она предана целиком и полностью. На Нинино письмо Ната отвечать не стала. И, по-моему, Анечка, причина простая. Отвечать, в сущности, было нечего. Дальнейшая переписка 2 бывших подруг – занятный источник. Конечно, Ната продолжает ревновать Колю, по-своему продолжает его любить, но вернуть уже не пытается, довольствуется письмами Нины. По-другому, узнав, где обитает Коля, повел себя Спирин. Спирин был влюблен в Нату давно, давно мечтал, что когда-нибудь у них будет нормальный брак, нормальная семья. После того, как Ната, благополучно разрешившись от бремени, родила девочку, Колину дочку, ее нарекли Ксенией. Он ребенком очень гордится, много им занимается, сам купает, сам сажает на горшок. И потом, когда Ксюша подрастет, часами будет играть с ней, читать на ночь сказки. Он во всех отношениях считал ребенка своим и хотел, чтобы Коля дал ему возможность Ксюшу удочерить. Спирин не питал иллюзий, знал, что раньше связывало Нату и с Феогностом, и с Колей, но ему казалось, что Ната должна понять, то время кончилось, и пора ставить точку. Натина переписка с Колей, его обращение: «Натюша, дорогая, любимая, как мне без тебя плохо». Слова Коли, что сначала ему надо было уехать во Владивосток и уже оттуда идти в Москву. Тогда он каждый день, пусть на чуть-чуть, но был бы к Нате любимой ближе. И идти ему было бы куда легче. После перлюстрации клались на его рабочий стол и Спирин их читал. Читал не для того, чтобы ссориться, выяснять с Натой отношения, а надеясь, ища свидетельство, что переписка или вот-вот заглохнет, или хотя бы станет спокойнее. Ему казалось, что время идет, скоро Коля и Ната начнут друг друга забывать, и все остынет. Но ничего не менялось, и он очень страдал. Потом совершенно неожиданно Ната отправилась в Сызрань к Феогносту, уехала, даже не оставив ему записки, не попрощавшись. Пускай через несколько дней она вернулась, и жизнь пошла вроде бы по-старому. Ее отъезд Спирина подкосил. Все же, Анечка, мне кажется, что постепенно он бы смирился, принял Нату такой, какой она была, если бы Коля и вправду с каждым днем уходил дальше и дальше от Москвы. Но он жил рядом, на соседней улице. И однажды, идя обратно от вечной Калужской заставы, мог завернуть не в Спаса на Оливковский, а пройти лишних 100 метров до Полянки. Его соседство Спирина буквально убивало. Тем более, что трижды, возвращаясь с Лубянки поздней ночью, он видел медленно бредущего домой Колю и всякий раз спрашивал себя, а что если пусть и не нарочно он перепутает улицы? В конце концов, на Полянке Коля прожил 20 лет, и ноги сами могут его сюда привести. Так что будет, если он вдруг позвонит в дверь их старой квартиры? Примет его Ната или нет? Бывали дни, когда он думал об этом, перебирал варианты почти непрерывно и, в общем, приходил к выводу, что да, примет, более того, примет как своего законного мужа, как отца своего ребенка, а ему Спирину укажет на дверь. У Спирина были, конечно, возможности получить любую квартиру в любом доме, кроме разве что Кремля. И он знал, что здесь, на Полянке, он был и останется чужаком. Тут даже стены готовы были свидетельствовать, что он хитростью выжил хозяина и завладел его имуществом, женой, ребенком. Спирин не раз предлагал Нате переехать, но она никогда не соглашалась. Для Спирина ее отказы были лишним доказательством, что она продолжает ждать ушедшего бесконечный поход Колю, ждать в его собственной квартире, куда он рано или поздно должен вернуться. Когда Спирину стало известно, что Коля поселился у Лемниковой и, по-видимому, каждую ночь будет проводить в Спасе на Оливковском, он, сколь ни было ему тяжело, еще пару лет выжидал и лишь потом начал действовать. Но и тогда вел дело медленно и аккуратно, чтобы не вызвать у Наты подозрений. Если сказать по правде, Анечка, у меня нет надежных данных, что события, начавшиеся летом 1929 года, срежиссированы Спириным, просто с трудом верится в цепь случайностей. Интуиция подсказывает, что пусть Спирин действовал без обычного размаха, да и цель была жалкой, вынудить Колю убраться куда-нибудь подальше, это он. Если Ната ни в какую переезжать не соглашалась, надо было заставить уехать Колю. Задача несложная, соответствующим был и спиринский план. Одну из комнат в коммунальной квартире, где была прописана Лемникова, занимала очень милая учительница музыки, жившая вместе со слабенькой рахитичной дочкой от роду лет 5. Кстати, Лемникова была с учительницей дружна. Чтобы иметь возможность снять дачу и вывести ребенка на свежий воздух, врачи требовали дачу единогласно. Та на лето сдала комнату семейной паре неких Козленковых, приехавших, кажется, с юга. Кроме 11 комнат, в квартире был вдобавок чулан, площадью 6 метров, не больше, с маленьким квадратным окошком под самым потолком. Сюда испокон века сваливали ненужный хлам. Это, Анечка, весьма существенная деталь. Так вот, Козленковы тихо, мирно прожили в комнате учительницы до конца августа, а за день до ее возвращения в Москву неожиданно предъявили выписанный домкомом на этот чулан ордер и велели всем в 24 часа забрать свои вещи и очистить помещение, их собственное выражение. Ордер есть ордер. Люди в квартире были послушны, спорить никто не стал, чертыхнулись и пошли забирать. Козленковы же сделались законными жильцами квартиры, что, надо сказать, ни тогда, ни потом радости никому не доставило. Прежде квартира была как квартира, не то чтобы жили будто одна семья, однако и дикости, вроде плевков в чужой суп, здесь не знали. Но появились Козленковы, осмотрелись, глядь, все словно из-под земли поперло. Так пошло в рост, что остальные прямо в ужас пришли. Еще летом, когда Козленковы ходили на цыпочках и каждому улыбались, жену Козленкова, Анастасию Витальевну, часто ловили подслушивающей у чужих дверей. Для маскировки в руках у нее обычно были веник и совок, и она делала вид, что заметает мусор. Но излишнее любопытство ей легко спускали, во-первых, потому что Козленковых считали людьми пришлыми и временными. Сегодня есть, а завтра и след простыл. Во-вторых, секретов особых тоже ни у кого не было. Больше других возмущались дети. Чтобы отучить Козленкову подслушивать, они тихонько подкрадывались к двери и резко ее распахивали. Бедная Анастасия Витальевна со страху вскрикивала, но пугалась она ненадолго. И все же летом Козленковы были трусливы, робки, и всерьез их никто не принимал. Однако, заняв чулан, они изменились в мгновение ока. Началось с того, что они каждый день, в том числе и по воскресеньям, в 6 часов утра будили полквартиры, тех, чьи комнаты были от них недалеко хором, во весь голос распевая революционные песни. Пели они их на свой лад, особо любимые места повторяя по 10-15 раз, как «Господи помилуй» или «Аллилуйя». Например, «Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Наша сила, наша воля, наша власть!» Вот эти слова «наша власть» они могли скандировать до бесконечности или в интернационале. «Чтоб свергнуть гнет рукой умелой, отвоевать свое добро, свое добро!» Выкрикивали они и выкрикивали. Козленковы явно шли на скандал, но квартира была запуганная. Конечно, им делали замечания, пытались объяснить, что очень устают на работе и один единственный день в неделю хотят выспаться, что у тех-то и тех больные дети, их тоже не надо будить. В ответ Козленковы заявляли, что они не поют, а молятся. Это их коммунистическая молитва. И кому она не нравится, тот враг народа. «Виновато ваше буржуазное нутро», — говорили они соседям. «Оно, именно оно не принимает революционных молитв». Что возразить, не находился никто. Впрочем, скоро желающих предъявлять Козленковым претензии в квартире уже не было. Буквально за несколько месяцев Козленковы ухитрились перессорить и стравить между собой большинство жильцов. Одну из комнат в квартире занимала бывшая фрейлина императорского двора, дочь тоже, естественно, бывшего владельца всего особняка, тихая, кроткая, наполовину выжившая из ума старушка лет 80. Она то ли не знала, то ли умудрилась забыть, что на дворе почти 12 лет советская власть, и по утрам плакала, не понимая, почему прислуга не подает ей в постель горячий какао с круассанами и сыром бри. Жила она с дочерью, нищей, 50-летней вдовой, зарабатывающей на жизнь переписыванием нот для оркестрантов из консерватории. Обе были несчастны и безобидны. Раньше никому и в голову не приходило их трогать, наоборот, вдове многие сочувствовали. А тут Козленковы в считанные дни сумели объяснить двум жившим в квартире ткачихам, они были родом из деревни, что это именно фрейлина угнетала их и эксплуатировала, что это она, когда их родители были крепостными, торговала ими все равно будто скотиной. И вот ткачихи, стоило им теперь столкнуться с фрейлиной в коридоре, обзывали ее грязными словами, а то и пихали в грудь. В другой комнате жил чертежник, запойный пьяница, но человек робкий, вдобавок больной туберкулезом, предмет общей жалости. И вдруг Козленковы заявляют, что видели, как он, оставшись один в кухне, плевал своей туберкулезной слюной в чью-то кастрюлю. И люди поверили. Хотя керосинки и примусы нещадно коптили, чадили, дошло до того, что жильцы разобрали их по комнатам и стали готовить там. Фрейлина и чертежник были началом. Дальше все, что Анастасия Витальевна наподслушивала за лето, Козленковы, расцветив подробностями, от которых и впрямь делалось страшно, принялись персонально разносить по соседям. Каждому свое, кто и какие гадости о нем говорил. Система работала исправно, люди даже благодарили, что им наконец раскрыли глаза. Если Анастасия Витальевна в коридоре или на кухне еще находила соседей, мирно между собой беседующих, она тут же принималась истошно вопить. «Ага, заговор! Знаем мы вас! Удар в спину готовите!» И жильцы трусливо ретировались по комнатам. В итоге меньше чем за год Козленковы установили над квартирой полный контроль, на чем первый подготовительный этап операции закончился. Настало время ее главной части. В Москве была тогда кампания по усилению бдительности. Газеты наперебой сообщали, что из Англии в город заброшена группа вредителей и диверсантов, задача которой, устраивая взрывы на транспорте, дестабилизировать положение в стране. Вылавливая вражеских агентов, по Москве куда чаще обычного ходили милиционеры вместе с двумя-тремя дружинниками и проверяли документы. По-видимому, целью кампании было выселить из Москвы так называемый деклассированный элемент. За последний год раскулаченные крестьяне сотнями тысяч устремились в большие города, где было легче найти работу. И вот теперь их вылавливали и отправляли обратно или в лагеря. Бдительность требовалась не только от милиционеров, помочь выследить диверсантов и обезвредить, призывались рядовые граждане. И когда однажды за это взялись Козленковы, в квартире никто не удивился, наоборот, приняли за должное. Как-то ранним утром те, кто встали первые, обнаружили, что Козленков с женой, в укороченном варианте пропев в 6 часов утра революционные молитвы, вынес из чулана маленький детский столик, стул, и теперь сидит там, где раздваивается квартирный коридор. Если идти прямо, попадешь на кухню, свернув же налево, упрешься в ванную и уборную. Куда бы тебе ни было нужно, Козленкова не миновать. Кстати, детский столик был Козленкову совершенно под стать. Он тоже был маленький, толстенький и смотрелся за ним, будто гномик. И вот каждого, кто вышел из своей комнаты и по естественной надобности отправился в уборную, стоило ему поравняться со столиком, Козленков вежливо останавливал и, объяснив, что во время гражданской войны он был красным подпольщиком, а сейчас является в квартире единственным членом партии, то есть несет за все персональную ответственность, просил предъявить документы. Кстати, он наверняка врал, но потребовать документы у самого Козленкова никому и в голову не приходило. «Прежде чем пропустить их туда, куда они направляются», продолжал объяснять Козленков опешившим жильцам, «он обязан узнать, кто они такие, в частности, прописаны ли они в данной квартире, имеют ли законное право вообще находиться в Москве. Он требовал все документы, какие у них были, и удостоверение личности, и военные билеты, и профсоюзные книжки. Внимательно, облизывая губы, сверял печати и подписи, иногда даже рассматривал их через увеличительное стекло. Если записи оказывались нечеткими или затертыми на сгибах, он ругался, делал пометки в своей толстой амбарной книге, словом, был бдителен, придирчив, но в конце концов обычно пропускал, и ты, чуть ли не полчаса сжимавший ноги, проскальзывал в вожделенную уборную. Многие из-за его проверок опаздывали на работу, за что в те годы по головке не гладили. Коля и тогда, и позже не раз, причем очень одобрительно, писал Нате о Козленкове. Первое письмо, напрямую связанное с началом проверок, по-моему, тем же числом и датируется. Не вдаваясь в подробности, Коля замечает, что именно подобный человек сейчас нужен России. Необходимо, невзирая на лица, тщательно и придирчиво проверить каждого, действительно ли он законная часть избранного народа. Страна, пишет Коля, не может обойтись без такого, как он его называет, народного кадровика, который единственный способен дать точный ответ, кто здесь свой, а кто чужой пришлый. Выявить тех, кто затесался в народ, воспользовавшись смутой и неразберихой, или еще хуже, заброшен врагами, чтобы разрушить нашу монолитность. Если он, Коля, идет по стране и своими проповедями понуждает людей снова сойтись в народ, то следом за ним Козленков, получившееся, удостоверяет. Прошедший его проверку точно знает, что да, он часть избранного народа. Он избран навечно, со всеми связанными с этим правами и преимуществами. Без Козленкова, заключает Коля, народ заново не соберешь. Между тем городская кампания по усилению бдительности месяца через два сошла на нет. В квартире же Лемниковой Козленков по-прежнему проверял у жильцов документы, и они, если и роптали, то тихо. Столик он теперь выносил в коридор один-два раза в месяц, естественно, никогда и никого не предупреждая. Любил приговаривать, что любая проверка должна быть неожиданна, как снег на голову. Только тогда в ней есть толк. Когда кто-то из спешащих на службу начинал говорить ему: «Геннадий Феоктистович, миленький, вы же меня хорошо знаете», и пытался пройти без очереди, он ярился просто необыкновенно, кричал, что его пытаются подкупить, что поблажек, блата он не допустит, и проверял документы вдвое дольше, причем отнюдь не у одного провинившегося. Как раз те из жильцов, кто по утрам вставал в самый притык, первыми научились обходить козленковские проверки. Предполагая, что они снова вернулись к ночным горшкам, а кипяток для чая брали из термосов, во всяком случае из своих комнат они устремлялись прямо к входной двери, и Козленков поделать тут ничего не мог. Он, конечно, видел и понимал, что дыру во что бы то ни стало надо заткнуть, но ему очень не хотелось перебираться на новое место. Там были постоянные сквозняки, а Козленкова мучил радикулит. Лишь когда лазейкой начали пользоваться чуть ли не две трети квартиры, и его проверки свелись к просмотру школьных дневников, он сменил дислокацию, но сделался еще более угрюм и суров.